«Это все?» — ленивой, как показалось Тириону, довольно спросила Дейенерис Таргариен. Присмотревшись же, один из последних членов главной линии Ланнистеров был вынужден признать, выглядит та словно довольная кошка, пробравшаяся на склад со сметаной. И учитывая стоящего подле трона Джона и его улыбку, которую Тирион наблюдает каждый раз после ночи со своими красавицами, ее источник ясен. «Да», — кивнула неизвестная девушка с черными белками и желтой радужкой, тоже выглядящая более чем довольной. Бывшего десницу стали одолевать смутные подозрения. «Все?» — повторно осмотрев зал, удивился Тирион. «Жалкая горстка лордов и леди — это и есть судебное собрание. Обычно короли и королевы созывали всех благородных, до кого могли дотянуться, ради большей легитимности своего решения. Похоже, новая власть куда жестче, чем казалось», — постановил Тирион. «Все же подобное пренебрежение к благородному сословию очень показательно, явно давая понять, где молодая королева и ее двор видел бесполезных нахлебников и лизоблюдов. Тогда побыстрее с этим закончим», — удобнее усевшись, постановила Дейенерис, оправив рукава красивого легкого платья. «Тирион Ланнистер, член дома Ланнистер, начало Таргариен тоном, четко дающим понять, все уже оговорено и решено до него». Тирион сжал зубы, прикусив внутреннюю сторону губы, стараясь не выдать волнения. «Сейчас решится судьба его и его племянников. Как последние из главной ветви владык Запада, именно тебе держать ответ за деяния своего дома, учитывая все случившееся, вашу важную, но второстепенную роль в восстании Баратиона и абсолютную ничтожность тогдашнего короля». Вот тут Тирион удивился. Говорить такое может далеко не каждый правитель. С другой стороны, она в окружении своих сторонников, и он и его близкие полностью в ее власти. «И вашу личную полную непричастность к тем событиям, мы даруем вам жизнь», — постановила Дейенерис, мигом убавив напряжение в душе одного Ланнистера. «Ведь его жизнь — это и жизнь его девочек, просто в силу их статуса. Более того, вы вернетесь в западные земли и будете править ими как хранитель Запада, владыка утеса Костерли и щит Ланниспорта», — огорошила его Дейенерис. «Все старшие члены главной ветви казнены, верные рыцари Тайвина Ланнистера и его некроманты казнены, на каждый дом Запада наложена контрибуция в виде их пятилетнего дохода до войны. Вам же приказывается отдавать всех своих детей по достижению теми 5 лет на воспитание в Королевскую гавань, очередь наследования будет определять корона». Тут Тирион лишь смиренно прикрыл глаза. Все могло быть куда хуже, но, видимо, один бастард замолвил за него словечко. Если это так, он в огромном долгу перед бывшим Сноу, а заложники и выбор из его детей наиболее лояльного на трон Запада, да ради богов, главное, они будут сыты, обуты и в безопасности. С таких заложников, да при подобных условиях с будущих малышей придворные и слуги Красного замка пылинки сдувать станут. «Теперь вы», — повернула Дейенерис голову в Мирцелли и Баратиону. «Скажу честно, как и с вашим дядей, мне хотелось решить вопрос быстро и надежно, но меня отговорили. Дети затерялись от ужаса, а Тирион невольно залоснил их спиной. Попытка откровенно жалкая, да еще и опасная в его положении, но это вышло чисто рефлекторно. Но судя по одобрительному хмыку королевы, он поступил правильно. Мирцелла идет на службу к рабу Старку». Тирион бросил взгляд на старшего сына рода Старк. Тот обзавелся куда большим количеством волос с их последней встречи и как-то умудрился отрастить волчьи уши и хвост, но в остальном выглядел так же. Что странно, Тирион слышал о засаде на Старков у фриев и полученных в тот момент рабом ранах. «Будь послушной игрушкой, тогда тебе ничего не угрожает». Последние слова заставили Тириона успокоиться. С рабом он был хоть и шапочно, но знаком, так что за судьбу любимой племяшки не переживал. Скорее наоборот, был рад. Учитывая обнародованную правду об их происхождении, максимумом Мирцеллы была участь старой девы, либо блудницы. Никто бы не отважился взять столь опасную девочку в жены, сколь бы красива та ни была. А служанка и любовница Старка – это хорошо, это какое-никакое положение. Да и относится на севере к бастардам куда лучше, чем в остальном Вестероса. Пусть происхождение Мирцеллы это и нивелирует, зато вот ее дети будут в порядке, родятся, вырастут и спокойно проживут свои дни, а не умрут в колыбели от болезни. Что же до мальчишки, он и его потомки навсегда лишаются права получать титул, земли или государственные должности. «Умно», — одними губами прошептал Тирион. «Мирцеллу просто отдали рабу Старку и все, там Минажи лишили даже возможности стать кем-то значимым. Если сама Мирцелла, после всех событий, политический труп, то вот ее дети уже совсем иной расклад, особенно дети от Робба Старка. Все же его племянники не совсем обычные бастарды, а можно сказать чистокровные, даже слишком. Так что по прошествии времени Старки получат рычаг давления на всех Ланнистеров в виде кандидатов на основание нового дома хранителей Запада. «Все», — повернула голову королева, вопрошая Джона. Тот же пожал плечами, повернув голову к девушке со страшными глазами. «Так Роббу, тот к Меленде, так и к Дарду, тот короче». Это продолжалось, пока очередь не дошла до мизинца. «Еще вопрос Тиреллов и Баратионов, моя королева». Подобострастно поклонился тот. «Ах да эти!» Дейнерис задумалась, явно что-то вспоминая. «К Сетису, их мнение нам не интересно совершенно». Встав с трона, сказала та. «Штормовой предел отдадим милой ее Элофу, семейку предателей магически оскопить и вернуть семье матери, простор отныне часть королевских земель, с лордом-протектором, которым будет старший Тарли». «Нормально?» Уже сходя с трона и поравнявшись с Джоном, переспросила та. Тот почесал затылок, задумался и обратил взор на отца. Пантомима с переглядываниями продолжилась. Вестеросу конец с тоской осознал Тирион. Ведь выходило, что все здесь собравшиеся кто угодно, но не политики. Управленцы, воины, ремесленники, экономисты, но никак не политики. Они просто не осознают всех масштабов. Хуже того, им глубоко плевать на них. С другой стороны, как все те же управленцы, они прекрасно отдают себе отчет о сложности встраивания просторов в королевский домен, и тот же Риндел нужен исключительно в роли цепного пса трона, подавляя всякое восстание. И тот будет подавлять, вцепившись зубами в шанс выйти из ситуации без потерь. И теперь ясна подобная щедрость в мой адрес. Работа с одним простором — это уже сложно и долго, а включи они еще и западные земли в свои планы, могли и надорваться. «Тогда свободны», — махнула ручкой Дейнерис. Что будет дальше, Тирион ждать не стал, подхватил под руки своих племянников и ушел. У него впереди много дел по отстаиванию Запада, но до этого нужно успеть как следует поговорить с Мерцеллой и все ей объяснить, а также как-то устроить Таммина. На чужие дела у него времени нет, у него в ближайшие годы его вообще не будет, внутренние дела Запада затянут с головой. Санса Старк, Королевская гавань, Красный замок, 5 лет спустя. Санса поцеловала на ночь сына и, чуть выдохнув, выпрямила спину, огладив вновь крупный животик. Их с Джоном малышка растет большой, здоровый и чрезвычайно активный, постоянно пинаясь в мамином животике. Бросив на прощание взгляд на беловолосое и голубоглазое чудо, Санса тихонечко выскользнула и прикрыла дверь. Маленький за день вымотался, пусть спит. Сама же Санса направилась в королевскую библиотеку. Ее следовало проконтролировать парочку неразлучных непосед, а то знает она их, не одерни и всю ночь просидят за книгами. Идя же по коридорам, освещенным магическими кристаллами, в окружении безмолвных мертвых стражей в эбонитовой броне, она предавалась воспоминаниям о все сделанном и случившемся. После победы над королем ночи и расправы над мятежниками прошло 5 долгих, полных хлопот, но счастливых лет. Она стала тетей, не мамой по мужу, а именно тетей. Роб наконец-то смог полноценно сменить свою форму на человеческую, пусть и не без последствий, в конце концов сделав Мерцеллу мамой. И пусть крови Старков в их малышке нету, воистину, подобная мелочь не мешала Сансе любить ее меньше других своих племяшек. Ну и да, крови Старков в ней не на грамм, в конце концов ее отец имеет тело измененного лютоволка, который лишь выглядит человеком. Подобное с развитием магии могло в будущем больно аукнуться дому Старк, но все отец семейства подобное предвидел, не только укрепив семью, но и заложив основу для будущего. Созвав семейный совет, Эддард Старк выдвинул идею о наследовании земель Старков. Если проще, то сын Сансы как старшей дочери становился наследником Винтерфилла, а сын Арьер Вакилин. Идею всячески обдумали и согласились, особенно яро поддерживали ее Меленда и ее сын. Малыш Алов к тому времени уже достаточно окреп умом в силу своей природы, чтобы понимать, какой это геморрой и куча нескончаемых проблем. Ему уже сейчас приходится решать некоторые вопросы штормовых земель, наследником которых он стал с легкой руки Дейнерис Таргариен. Хи-хи, невольно вырвался у Сансы смешок. Очень уж напугана обреченная мордашка тогда была у Элофа, стоило ей озвучить подобное предложение. Снова задумала проказу, раздался из теней тихий шепот, а в ухо ударило теплое дыхание. Арья, возмутилась Санса, применяя специально придуманную для одной пакостниц технику. С магией у нее все так же плохо, но артефакты никто не отменял. Хе-хе-хе. Нельзя подкрадываться так к беременным. Резко обернувшись, постановила Санса, собравшись отчитывать сестру за ее поведение, как слова застряли в горле. Арья в данный момент оказалась одета в милое розово-белое платье с кучей кружев, делающий ее вид особенно детским и милым. В глазах же стояла паника напополам с обреченностью, ведь она знала, что будет дальше. Какая прелесть! Дальше случился хвати младшую из сестер Старк схватили в плен, став подвергать безжалостному тисканью. Кому я обязана этой Милоте? Взяв Арью за щечки и став те тянуть, задала очень важный вопрос Санса. Арья лишь с обреченностью в глазах смотрела на свою сестру, поджимая губы. Это подло, пользоваться своим положением, постановила она, даже не пытаясь вырваться. Санса сейчас на предпоследнем месяце беременности, и вся семья рядом с ней ходила чуть ли не на цыпочках, опасаясь руку лишний раз поднять. Не то чтобы были прецеденты или еще что, просто все очень переживали за ребеночка Сансы. «Ничего не знаю, ты моя сестра и обязана терпеть от меня обнимашки», — легко отмахнулась от претензий одна рыжая, уже трясь щечкой о щечку Арьи. За последние 5 лет она стала еще милее, ни на миллиметр не прибавив в росте. В формах да, хоть и немного, но на этом все. Внешность милой куколки стала ее вечным личным проклятием, ведь вся семья была рада потискать такую прелесть, но особенно сильно ей доставалось от женской части. Особенно когда была вынуждена одеваться во что-то помимо своего любимого кожаного костюма, который так любит Джон. Дошло до того, что по замку она предпочитает ходить в тенях и тайно. «Так кто же тебя так проклял?» — повторила она вопрос. «Сина», — вынужденно призналась Арья. Глава целителей за 5 лет наконец-то исполнила свою мечту, став мамой в прошлом году. Тут и куча дел после войны виноваты, и ее подход как мастера школы восстановления, требующий максимально возможной подготовки зачатию, вынашиванию, рождению и взрослению ее будущего малыша. «Ясно, о», — протянула Санса, прикидывая, что на этот раз устроила неугомонная Арья, чтобы оторвать одну наседку над своим чадом. Сама Сина этого никогда не говорила, но та сильно комплексовала из-за своего происхождения. Единственная из худородных в их семье, пусть и талантливый маг, она считала это недостаточным и всячески пыталась улучшить ситуацию. Все же Сина родилась простой деревенской девочкой с советующим воспитанием, отчего даже спустя все свои достижения и события не смогла чувствовать себя ровней другим Старкам. Да, казалось, что все обошлось и детство более не властно над ней, но с рождением Алисии ситуация вновь обострилась, но на этот раз касательно дочери Сины. Мать перекладывала свои комплексы и переживания на дочь и старалась всячески подтянуть ее до своих более удачливых в кровном наследстве братьев и сестер, следя за здоровьем и потенциалом малышки Аки Коршун, стараясь всячески тот увеличить, чтобы она не чувствовала себя неполноценной на фоне братьев и сестер, прямая цитата. Сама Санса в целительстве понимала мало, как и почти все Старки Таргариены, но судя по поддержке и лишь редкому осаживанию со стороны Джона и Дейнерис, что-то такое и впрямь присутствует. Впрочем, это же не мешает им всем на регулярной основе вытаскивать Сину в люди, не давая замкнуться. Правда, иногда это выходит из-под контроля. «Я всего лишь чуть-чуть поломала ей лабораторию», — отвела взгляд Арья. «Случайно», — быстро дополнила та, но Санса ей не особо верила. «Ладно, оставила расследование и суд она на потом, когда с Синой поговорит». Пошли близняшек вытаскивать, и взяв Арью на ручки, понесла в библиотеку, жестоко игнорируя ее сопротивление. «Пусти, я не ребенок», — осторожно дрыгая ногами протестовала та, но без каких-то значимых результатов. Санса за эти 5 лет сильно подросла, обогнав многих мужчин, а усиленная магией тела давала свои преимущества. Как-то перенапрячься она не боялась, даже будучи беременной. Тем более она принимает столько зелий и проходит процедур, что навредить ребенку может лишь что-то. Просто что-то, ибо в период беременности все женщины Джона ходят в таком количестве защитных артефактов и под таким количеством заклинаний, что легче замок подорвать, чем им хотя бы царапину оставить. Арья же едва достигала 1,5 метра, так что на фоне сестер, учитывая ее внешность, вполне могла сойти за ребенка, особенно в подобном наряде. «Тети», — радостно улыбаясь, выскочил на них ребенок с фиолетовыми глазами и белыми волосами. Малышка оказалась одета в легкое платье и сандалики, несмотря на зимнюю пору. Тут и отопление замка сказалось, кардинально улучшенное после первой же зимы Дейнерис на Вестеросе, и ее природа, вообще не восприимчивая к перепадам температур. Сказывается мама Довакин и папа Норт. «Привет, наша Зузулинка!» Растянув лицо в улыбке, тут же обняла ребенка Санса. «Яй, а это Арья, приземлившаяся на мягкое место с высоты роста Сансы. Отомщу!» Тихо пообещала себе Арья, но так, без огонька. Она уже давно поняла, что у Сансы отключают всякие тормоза и мозги, когда дело заходит о детях. Справедливости ради, только об их детях. А пока две Таргариен сюсюкались и миловались, другие тихо-тихо отходили в неприметный уголок библиотеки. Одной была Арья, прекрасная, знающая, что ее сестры на всех хватит, а другой оказалась близняшка ныне целуемой девочки 4 лет от роду. «Привет, Элисив», — тихо прошептала Арья. «Угу», — серьезно кивнула серьезная малышка с серьезными глазами, внутренне готовясь к очередной экзекуции. Ведь что бы она ни говорила, ее новой семье на это оказалось глубоко плевать, ее как тискали, так и тискают. Ноктюрнал. Еще 5 лет спустя. Вечнотень. Ох, ха-ха-ха. С явным облегчением присела Ноктюрнал в одно из немногих уцелевших кресел в своем домене, вытянув ножки и наморозив себе немного льда, который тут же положила себе между короче положила. Оглядев свой дом, лежащий в уринах, Соловьев и прочие души, присягнувшие ей, сильно побитые и униженные, святая подозрение обреченно прикрыла глаза и устало выдохнула. Причина была даже не столько в разрушениях, сколько в неприятном проклятии, что будет возбуждать ее во время ремонта. Довокин в своем репертуаре, когда хочет, может быть изобретательной в наказаниях, а после устроенного по собственной глупости марафона это именно наказание. Хм, самодовольно хмыкнула древняя принцесса Дайдра. Пусть бдется, она скоро остынет. На крайний случай отдам ей на воспитание ребенка. При последней мысли Ноктюрнал погладила свой животик, в котором уже чувствовала искру жизни, заставив ее еще сильнее растянуть губы в улыбке. В кои-то веки не пакостной или коварной, а нежной и ласковой. Когда она только-только узнала, что один примечательный норд сбежал из Савнгарда, уже тогда у императрицы теней появилась идея о создании собственного пантеона. Увы, ее сфера деятельности не была особенно распространена, а потому Ноктюрнал никогда не могла похвастаться большим количеством последователей. Тем более она Дайдра, пусть и вышедшая сильно за пределы своей природы, но привычки и характер-то то остались, пусть и заметно переменившись с момента вознесения. Но даже так это накладывает определенные ограничения на ее деятельность как бога. Плюс, как боевик она сильно не очень. Шпионка, интриганка, воровка, вружка, убийца – это да, но не воин. В теории она даже парочке достаточно старым смертным способна проиграть, хотя при этом же способна проникнуть к Акаташу, спереть парочку интересных вещей или воспользоваться его игрушками, и тот ничего не заметит. В общем, да, образование пантеона назревало давно, но достойных кандидатов на горизонте не предвиделось. Ноктюрнал уже подумывала о поиске подходящего смертного, способного одарить ее достаточно сильным потомством с воинским потенциалом, просто для получения защитника. Но тут появился Джон, и пусть все пошло несколько не по плану, в целом результат ее удовлетворяет. Да, Довокин появилась не вовремя, спасибо пакостнику Шору. У нее нету доказательств, но она уверена, это его рук дело. И она не заняла роль верховного женского божества, но даже так ее положение сильно упрочнилось. Теперь, когда ее примут в семью молодых, но уже очень могущественных богов, но с божественными афродизиаками стоит быть осторожнее, поморщилась она, попробовав положить одну ножку на другую и ощутив, как ей все там натерли. Теперь понятна более-менее спокойная реакция Дейенерис и Сираны на случившееся, дополнила Ноктюрнал деталь в общую картину. Вообще, все должно было быть не так, изначально она хотела подобраться к Джону через его брата, вернее, через него, Элиса и их общего ребенка, став крестной малышки. А там слово за слово, шепоток тут, пара оброненных фраз здесь, несколько подстроенных ситуаций, и заметно подросшая малышка активно лезет в постель к обожаемому дяде, ну или к его сыну, ей было бы без разницы. А там малыш, проблемы матери из-за куда более совершенной природы ребенка, чем у матери, опасность жизни для обоих, и она спасительница. Собственно, на волне благодарности она и хотела сыграть, плотно войдя в семью Таргариен Старк. Однако тут и Кинарет постаралась, взяв шефство над Синой, обучив ее очень даже приличным количеством знаний, и сам Бран с Элис не спешат обзаводиться спиногрызами. И ведь не поторопишь, ибо эта парочка умотала путешествовать по миру, попутно тыря все понравившееся и интересное. Вот как ей, покровительнице воров, им за это пенять, пришлось идти более прямым и грубым путем. Она, Джон, закрытая спальня, укрепленная, как только можно, и заранее подсыпанный ему афродизиак. План удался, да детали подкачали. Точнее, одна конкретная бывшая вампирша, раскусившая подлый замысел и не ставшая ему мешать. Скорее уж наоборот, подсобившая, из-за чего у нее теперь все болит. Довокин не остановила Джона вовремя, дверь не снесли, зато вот ее милый домик порушили. «Ладно, это детали», — отмахнулась она. «И вообще, я скоро переезжаю». Ноктюрнал была умной и циничной особой. Нелегкая жизнь, куча опыта и откровенно невеликие способности в прямом противостоянии сделали свое дело. Но вот конкретно сейчас в этот момент она впервые чувствовала себя в безопасности. А напряженные отношения с новоприобретенной семьей право слова, ей ли об этом переживать, уж в своих навыках красноречия она уверена. Дейенерис Таргариен, Королевская гавань, тронный зал, пару лет спустя. «Ваше Величество, прошу, сделайте что-нибудь со своими драконами», — стоя на коленях молил один из лордов Дорна, куда в последнее время Черныш повадился выгуливать своих самок и детенышей. «Они жрут скот, пугают крестьян и устраивают пожары. Лорды и леди Дорна несут убытки каждый месяц». Посланник Дорна еще что-то говорил, распинался, рассказывал, но, как же скучно, Довокин его не слушала. Ей было скучно. Все-таки она не правитель, совсем не правитель. Маг-исследователь, воин-авантюрист, без сомнений, но не правитель. Будь ее воля, скинула бы все эти глупые хлопоты на кого-то другого и ушла в свою любимую лабораторию, нежно и тщательно обставляемо последние 10 лет. Или опять попутешествовала по миру с Джоном. Заодно и Брана с Элис бы навестили. Вот уж кто точно умнее всех нас вместе взятых, пришла к печальным выводам Дейенерис, вспоминая о младшем брате своего мужа. Послал всю эту политику куда подальше, ссылаясь на свою непригодность в роли лорда и многочисленные косяки, и свалил, а тоже хочет. Но Дейенерис покосилась на Элисив, стоящую подле трона и буравящую ее взглядом дозорного Стендерона Дайдра. Не судьба, я вроде как ее мать, так почему именно она меня строит и воспитывает? Подобная мысль возникала в голове Дейенерис не первый и далеко не последний раз. Рождение Элисив была хорошей идеей. В конце концов, на момент разрешения всех проблем и обустройства она уже почивала в Савнгарде, и призвать ее как Сирану возможности не имелось. Тела-то сожгли. Вот и придумала Довокин гениальную идею по перерождению Элисив в своем ребенке. Благо, полуотвориться и прикрепить вторую яйцеклетку магу ее уровня было легко. Но она не предвидела последствий. Если точнее, то изменившегося отношения к Элисив, крайне близкой подруге, голосу разума в их компании, членам семьи и матери всех детей, что остались в Нирне. Добавить сюда дочку, и из-под пяты маленькой миленькой девочки не могут выбраться ни Джон, ни Дейенерис, ни даже Сирана. Про остальных и говорить нечего. Бедняга Морд же потерял все стадо. А тем временем продолжал посланник. Еще 5 каких-то лет, еще каких-то 5 лет, еще каких-то 5 лет. Как мантру повторяла Дейенерис, предвкушая, как скинет все проблемы Железного трона на Элисив. Не то чтобы Дейенерис была безответственной правительницей. Как любой более-менее сильный маг, она отличалась крайней хозяйственностью в ведении дел, скрупулезностью в решении проблем и максимальной эффективностью в любом начинании. Например, этот вот жалобщик, присланный сюда Арианной Мартилл, откровенно завирался: «Черныш, зелена и золотце с детками к людям даже не подходит, и все сожженные являются идиотами, решившими посмотреть на драконов с выводком поближе, либо жадные идиоты, захотевшие их чешуи, крови и прочих потрохов. Сами ж драконы едят исключительно для восстановления сил после перелета, а это не то чтобы много. Любой лорд, хоть немного занимающийся делами хозяйства, легко переживет подобные потери. В конце концов, в драконьей башне, замене логова, их кормит пропитанными магией блюдами, по специально разработанной для них диете. И кормит часто, кормит много, до такой степени, что даже обжора Черныш иногда глаза в кучку сводит. А тут этот, рассказывает о бесконечной прожорливости драконов их хозяйки, знающей повадки ящериц как никто в мире. Ну не идиот ли? Я отправлю людей проверить нанесенный ущерб, выделила последние 2 слова Дейенерис. Если все сказанное правда, им возместят весь ущерб в золоте. Но если ты мне врешь... Первоначально обрадовавшийся посланник резко побледнел. Свободен. Не стала договаривать Дейенерис. Неизвестность наказания куда страшнее любой конкретики, пусть помучается. А вместе с ним и его хозяева, а то Дорн в последние пару лет вообще обнаглел. То налоги задержат, то свататься к ее малышкам полезут, то своих мымр во дворец пропихнуть пытаются. Теперь это. Ты слишком резкая. Оставшись наедине, тут же принялась отчитывать ее Элисив. Выглядело это немного сюрреалистично. Маленькая девочка 11 лет с очаровательной серьезной моськой отчитывает свою маму, что если Дорн взбрыкнет, осадим. Легкомысленно пожала плечами Дейенерис, не видя в этом особой проблемы, да вообще не видя. У нынешнего трона в руках простор, север, штормовые земли и запад в руках, ну и еще вроде как железные острова висят мертвым грузом. Но уж эту головную боль Дейенерис решительно оставила своей наследнице. Мне даже самой разбираться не нужно, отдам приказ Тарли, и он все сделает. Эх, вырвался тяжелый вздох у Элисив. Ее подруга-сестра-мама по прошлой жизни ни капельки не изменилась. Все такая же легкомысленная и слепая, когда дело не касается чего-то интересного и важно лично ей, а не вообще. Это вот ее простой осадим подразумеваем под собой сбор войск, ведение боевых действий, недополучение налогов, снабжение армии, послевоенные расходы и многое-многое другое. Элисив правила самым воинственным из королевств империи, а потому как никто знает, какой война геморрой, а она осадим. Эх, еще раз вздохнула маленькая девочка, но без особых чувств. Смирилась уже. 10 лет она пытается пристроить Дейенерис и Джона к благому делу политики и управления. Да все без толку. Джон открещивается всеми правдами и неправдами, но его хотя бы удалось запрячь в строительстве и организации структур производств, а вот Дейенерис с ней работать приходится из-под палки. Было четко видно, как только Элисив вырастет, ее тут же усадит на трон. «Без меня все Вестерос обречен», — мрачно подумала малышка. «Ну чего ты вздыхаешь?» Телепортировалась и нежно обняла ее Довокин, устроив голову на белой макушке. Новая внешность Элисив была прелесть как хороша. Она и в прошлой жизни являлась первой красавицей Скайрима, а уж теперь, при смешении божественной крови, уже в свои 11 была одной из красивейших леди 7 королевств. А уж когда вырастет и вовсе сможет с мамой соперничать. «Хочешь, сходим куда-нибудь вместе с Джоном?» «Хочу», — раздалось откуда-то из груди глухой ответ. После родов Дейенерис заметно прибавила в верхних 90, пусть до Миленды ей было далеко. До Миленды вообще всем было далеко. Только толку — пить нельзя, подраться нельзя, провести ночь с любимым мужчиной то нельзя, ибо порвусь. По мере перечисления отчаяние и горечь лишь набирали обороты, в конце концов выйдя на уровень смертельно больного. Правда, вместо сочувствия Дейенерис едва сдержала смех. «И не смейся», — возмущенно подняли голову, заглядывая ей в глаза. Внушительные дыньки придавили очаровательные щечки, сделав Элисив похожей на дующегося хомячка. Особого колорита добавляли глаза, полные возмущения на подобную черствость и несправедливость. «Хи-хи-хи-хи-хи». Этого Дейенерис уже вынести не могла и безбожно заржала, откровенно плохо маскируя это под хихиканье. И мэр-эр-эр-эр-эр, завибрировала маленьким моторчиком Элисив. Как же ее это достало, кто бы знал. Она взрослая половозрелая женщина, многодетная мать, воспитавшая прекрасных сыновей и дочерей, успевшая понянчить не то что внуков, праправнуков. В конце концов, она правительница страны с наивысшим военным потенциалом. Она понимает, что в данный момент ее тело более соответствует маленькой девочке 11 лет, но как же ее это раздражает. Хорошо хоть ум с опытом не принижают, а просто умиляются и ведут как с маленькой. Кто веселится и без меня? Появилась новая фигура в тронном зале, соткавшаяся из теней. Сегодня Сирана оказалась одета в легкую тогу, на вкус Элисив с радикальным недостатком ткани. Бедра едва прикрыты, рукавов нет, талия облегает так, что пупок видно. Про грудь и говорить нечего, того и гляди порвется. «Привет, девочки!» — махнула она рукой, стараясь незаметно стряхнуть красный волос. «Хаэм!» — подозрительно прищурилась Элисив, почувствовав, что кто-то недавно отдыхал телами. И без Дейенерис, так как та работала. А зная Дейенерис, сдав предательницу, можно хорошо так отомстить. Она поняла это. Сирана поняла это. Элисив поняла, что Сирана поняла. А Сирана поняла, что Элисив поняла, что Сирана. Элисив помотала головой, благо из схватки ее выпустили. В общем, есть шанс сделать пакость. Как можно такое упустить? Элисив печалится, что она маленькая и не может как раньше отдыхать. Тут же сдала ее Дейенерис. Увы, не успела. «О, ну это мы сейчас исправим», — наигранно воодушевленно произнесла Сирана, стараясь успеть до сдачи компрометирующей информации. «Только представь», — начала она шептать Элисив, буквально испарившись и материализовавшись над ее ушком, приобнятая сзади за талип и усадив к себе на колени. Сидела же она на воздухе. «Ты, Джон и Дейенерис, королевское ложе, приглушенный свет, романтическая интимная атмосфера. Завлекательным голосом продолжила Серана, обдавая ухо наследницы железного трона горячим дыханием, поглаживая ей талию. «Ты, голенькая, лежишь на коленях матери». Взгляд золотых глаз был брошен на заметно покрасневшую Дейнерис, явно погрузившуюся в описываемую фантазию. «Она держит тебя за руки, ее обнаженная грудь нависает над тобой, так и маня мягкостью, пока над тобой не нависает твой папа Джон, устраиваясь между твоих ножек, собираясь забрать первый раз своей малышки. И ты, волнующаяся, переживающая, только-только осознавшая, что после этого ты не только станешь полностью взрослой, ведь сегодня твое совершеннолетие, но и что сегодня в тебе зародится жизнь, а потом он вхо, пуф, это не кто-то пфыкнул или еще что, это Лисиф настолько раскраснелась, что у нее пар из ушей пошел, и макушки, и вообще от лица. Серана же в это время коварно улыбнулась, цель удалась, одна мелкая пакостница забыла об компромате и погрузилась в свои фантазии. Вот уж кому было глубоко плевать на внешность, так это Серане, когда твой возраст исчисляют тысячи лет. Даже если приличную их часть ты провела в каменном гробу, десятилетия и столетия уже не кажутся такими уж большими цифрами. Что же до рассказанного ей, то это скорее всего произойдет. Пусть Лисиф хоть сто раз хорошая девочка и вообще образец для подражания, но она член их семьи и клановая принцесса. Даже одного этого достаточно, чтобы считаться немного поехавшим, а уж вместе и подавно. Поверить, что кто-то из них сможет удержаться от подобной ролевой игры. Эф, зная Лисиф, как бы она сейчас не смущалась, та и вовсе может заблокировать часть своей памяти на время процесса, для получения лучших ощущений. Да что там, в их семье это как раз она и выступает инициатором всех постельных экспериментов. Не Серана, которой вроде как по статусу старой древней аристократки-вампирши положено, а Лисиф, да таких, что даже их непробиваемую троицу прошибает. Серана по сей день не может вспомнить без смущения их игру в хозяйку и рабыню. А было это век назад. Раз уж наша прелесть пока недоступна, то может скажешь, зачем ты сюда пришла? Подала голос Дейнерис. У той порог смущения в данной области был повыше, да и не она тут выступала в главной роли, так что она отошла быстро. А вот Лиси в ближайшие 10 минут не стоит и пытаться дозваться. Сомневаюсь, что ты оторвалась от Сансы просто из-за нашего дурачества. От Сансы, Арии и Джона. Педантично подняла она пальчик, требуя соблюдения истины. О, ты наконец-то смогла убедить Арию попробовать втроем, тогда санкций не будет. Кивнула Дейнерис шутливым тоном. Ну, полушутливым. Так-то за развлечение, пока она работает, могла бы какую пакость устроить. Не особо серьезную, но чтобы было весело всем, кроме виновницы. Для профилактики. Вот уж спасибо, улыбнулась Серана. Приколы и шутки в королевской семье семи королевств являлись нормой, не давая заскучать или наскучить друг друга, поддерживая их отношения в тонусе. Хорошая традиция, принесенная сестрами Старк в их ячейку общества и перенятая всеми ее членами с особым энтузиазмом. Но вообще я пришла сообщить, что я больше не вампир. Вот уже 5 минут как, не вампир, вынырнула из своих пошлых фантазий Лисиф. Как, ты же была вампиром-лордом, да еще и первого поколения, такое не лечится. Вообще-то лечится, просто нужны божественные ингредиенты и артефакты. Поморщилась Серана, вспоминая об их поисках одного лука. Но нет, я не совсем излечилась, скорее ассимилировала проклятие, переняв лишь лучшие. Ассимилировала, удивилась Дейнерис. Я, конечно, знала, что тебе пребывание за пределами Нирна тоже полезно, но если честно, не думала, что настолько. И кто ты теперь? Ну, немножечко богиня смерти. Показательно скромно ответила Серана, зная, что это значит. Так что если умрете, обращайтесь, воскрешу в лучшем виде. По-родственному. Взгляд со стороны. Еще 5 лет спустя. Время шло, новое поколение подрастало, а мир активно менялся. Маги наполняла его, появлялись новые виды растений и животных, стали рождаться маги столь талантливые, что могли творить простые заклинания силой мысли. Вместе с миром менялся и Вестерос с его жителями. Аристократия, из тех, кто поумнее, стала активно советоваться со своими коллегами с севера и речных земель, ведь монстры стали обыденность не только на севере, но и во всем Вестеросе. Дома с воинскими традициями, пусть и с трудностями, но смогли приспособиться к новым реалиям. Сила, личные навыки и военное мастерство встали во главу угла в таких домах, а вместе с ними пришло и иное мироощущение, серьезно облегчившее жизнь простых людей, которых все еще презирали, но теперь не из-за их происхождения, а из-за слабости и нежелания защищать свой дом с оружием в руках. Вроде разницы и немного, но вырваться в люди худородным стало куда проще. Сами семь королевств штормило. Присоединение простора к королевским землям было сложным и поэтапным процессом, длившимся 10 долгих лет, но он закончился. А вот создание Академии магии под личным патронажем королевы шел еще долгие годы, вбирая в себя все больше и больше неофитов. Туда набирали всех желающих, но с обязательным условием верной службы государству после выпуска в течение 30 лет. Учитывая срок жизни магов, не слишком большой срок, но выпускники ломали старую картину мира, маги были новым элементом, который стал вытеснять и заменять старые. Были брожения, была недовольные, были разорившиеся, но никто не посмел выступить против. Никто, кроме цитадели мейстеров, ныне разрушенной и запрещенной в Вестеросе. Дейнерис не оценила их попыток сохранить монополию на знания любой ценой и, как и подобает Таргариен, выжгла вредителей огнем, без всякой жалости, заменив ее новой структурой, полностью подвластной государству. Во главе же новой структуры поставили сестру-близняшку Элисив, немного меланхоличную и ленивую умницу, легко схватывающую любую тему. Правда, интересны ей лишь книги и магия, так что о верной и инициативной помощнице Элисив пришлось забыть. Ее близняшка пошла в помощницы к маме и папе, помогать тем с экспериментами. Впрочем, были надежды уже на ее собственного ребенка, который, как и предрекала Сирана, она завела сразу же после достаточного созревания тела. Джон, наконец-то ощутивший полноту свободного времени и отсутствие проблем, требующего немедленного решения, отдался в полную власть экспериментов и путешествий. Новый мир имел множество новых неисследованных материалов и ингредиентов, а ведь это, не считая тех, что растут на его глазах из-за повысившегося фона магии. Напханное поле любимой работы для мастера зачарования, алхимии и кузнечного дела. Впрочем, о семье он не забывал, регулярно уделяя внимание каждому ее члену, особенно детям, которых как-то многовато заделал в столь сжатые сроки. Но понял он это поздно, и если мам у детей имелось несколько, то вот папа у них был один. Был еще дедушка, но тот сидел на север, воспитывал дочек и крепко держал оборону от своих старшеньких, что самым подлым образом объединились с Лисаной и Лисарой и старались окончательно загнать его под каблук. Но он держался, крепился, и иногда позорно бежал к брату на стену, к милым и прямым как палка одичалым, прося временного политического убежища. Особенно когда его девочки начинали кидать на него опасно знакомые взгляды, точь-в-точь как у матерей, попутно о чем-то с теми шушукаясь. Нет, Старк знал, что обречен, но сдаться без боя не собирался. Компанию в регулярных побегах Ниду составлял Рамси Болтон. Рождение тройняшек от любимой жены, нынешний лорд Дредфорта пережил стоически, пусть и замучив несчастных целителей за 9 месяцев беременности супруги. Супруга родила мальчика и двух девочек, и все они очень любили своего папу, который просто не знал, как себя с ними вести. В смысле, он привык убивать, пытать, шантажировать, пугать, исполнять приказы и управлять толпой головорезов. Да что там, он по первости даже в руки своих детей боялся брать, опасаясь тем навредить. Все же его руки – это магические артефакты, без всяких внешних воздействий способные рвать металл. А тут маленькие человечки, хрупкие, слабенькие, только пришедшие в этот мир. Впервые Рамси пожалел, что отказался вернуть себе руки из плоти и крови. С годами ситуация улучшилась, но Рамси все так же относился к своим детям как к величайшей ценности, отчего те липли к отцу все активней. Дейнерис таки спихнула свои королевские обязанности на Элисив. Стоило ее дочери-подруге-сестре по мужу войти в возраст и родить первенца, как она тут же скинула корону, усадила ее на железный трон и только и делала, что удовлетворяла свои хотелки. Несколько недель безвылазного сидения в лаборатории, проводя крайне интересный эксперимент, постельный марафон, жертвой которого стало 3 зачарованные на прочность кровати, целый стол, заставленный любимыми вкусняшками, и полеты на черныше во время заката с дорогими и близкими. А потом Дейнерис включилась в работу со своей второй дочерью, став наводить порядок в магическом и обычном образовании 7 королевствах. Все же 95% неграмотного населения это чересчур. Только вздохнувшие свободнее с уходом Дейнерис аристократы, торговцы и чиновники быстро осознали свою ошибку. Если Дейнерис прощала мелкие косяки и воровство, банально ленясь разбираться во всем этом, то Элисив нет. Ей нравилось править, и она имела достаточно педантичный характер, достаточный, чтобы проверять все мелочи и нещадно карать виновных. Семь королевств взвыли, нечистые на руку дельцы взвыли, воры и бандиты стали исчезающим видом, а аристократия резко поняла, что фраза «хочу сдохнуть» после выполнения ежегодных нормативов, введенных Лисев, не просто показатель усталости, а вполне себе реальное желание агонизирующего тела. Все королевство замерло в страхе, когда малыш Джон, названный в честь отца, войдет в силу, ведь характером тот вылитая мать, а уж реформы молодой королевы и вовсе заставляли многих лордов и леди в ужасе просыпаться от кошмаров, ведь та вела к полноценной централизации власти и ресурсов, с нерушимой властью в столице. Элисив, конечно, ценила Скайрим и понимала всю прелесть своей родины, но когда речь идет о масштабах целого контента, модель империи смотрится куда как практичнее и жизнеспособней. Ноктюрнал благополучно вошла в пантеон Джона и Дейнерис, став на пару с ними продумывать дальнейшие действия. В данный момент говорить о полноценном формировании общего домена рано, все же оба верховных божества пантеона еще относительно молоды, особенно Джон. Так что пока они лишь планируют да делают приготовления, чтобы встраивание Ноктюрнал прошло без проблем, а то из-за ее природы принцессы Дайдра есть нюансы. Из-за этого же она временно остановила развитие плода, серьезно просев в силе, но даже так была твердо уверена дождаться полноценного формирования домена, где молодому богу расти наиболее полезно. Богиня теней сама от себя не ожидала подобной заботы по отношению к кому-то, кого еще даже не видела, но материнские инстинкты взяли свое, заставив жертвовать самым ценным, что есть у Дайдра, силой. И сама того не ведая, именно этим заслужила полноценное принятие в семью. Дейнерис и Сирана по достоинству оценили ее поступок, шедший вразрез со всей природой и воспитанием Дайдра. Меленда возглавила военные силы Вестероса. Если точнее, то по просьбе Элисив создала регулярную армию, обязав все регионы платить налоги на их поддержание. Созданная по подобию Серного легиона армия была сильнейшей в мире, наглядно доказав это в войне с Эссосом, сильно обидевшимся на Дейнерис за ее тур. Впрочем, восстание вольных город с поддержкой остального материка не сильно пошатнуло экономику семи королевств, вполне себе оправившегося от потрясения прошлых лет. Уверенная же победа над союзом городов лишь укрепил власть короны, позволив Элисив ускорить часть реформ, а Меленде с сыновьями и сестрами выпустить пар. Особенно отличились Алаф и Эддард-младший, первый вырезал более 500 конных всадников врага, а второй устроил кровавый пир в глубоком тылу противника. Мальчики явно пошли в своих родителей, хотя и дочь Кассины отличилась, спася жизни более чем 1000 человек, получив в награду прозвище «Святая». Прикрывали всех троих Алдвульф и Альпина, после всего пережитого с неохотой соглашающиеся покидать свой уютный домик в волчьем лесу, но неизменно откликающиеся на хозяина Винтерфилла. Из еще примечательного, окончательно умерла вера семерых. Ложная вера без капли истины за спиной не могла что-то противопоставить вере, за которой были истинные боги. И пусть культ старых богов претерпел значительные изменения ввиду резкого пополнения его пантеона королевской семьей, но дети леса под охраной великанов и оборотней старались донести причину изменения и их последствия для всех жителей Вестероса. Шор, Савнгард, что ж, вот и хорошо, удовлетворенно улыбнулся вождь богов, откинувшись на свой трон. Его маленькая интрига увенчалась успехом, создав для людей запасной плацдарм и даровав им новых покровителей. Хороший исход откровенно призрачной партии, где все что угодно могло пойти не так, но все удалось. Мир, созданный им, и Кинарет живет и набирается сил, со временем имея все шансы стать заменой Нерну, случись с сердцем вселенной что-то плохое. А это главное, его творение стало чуточку лучше, его тылы и будущее оказалось немного светлее, а это стоило всего случившегося. Осталось лишь приглядывать за молодым пантеоном, но о его благополучии он не беспокоился, ни с Довакином и Ноктюрнал в его рядах. Первая может и Акаташу проблем доставить, а вторая та еще хитрая лиса. Мир стал чуточку лучше, но работы еще много, постановил один хитрый небожитель, в свое время обманувший всех небожителей ради создания своего величайшего шедевра. И если эти самые небожители думали, что с вырванным сердцем он перестанет работать над совершенствованием своего главного творения, то они глубоко ошибались.